Глава третья. Рыбак обошел мысок мелколесья и остановился. Впереди, на склоне пригорка, в едва серевшем пространстве ночи, темнели крайние постройки деревни. Как она выглядела отсюда, рыбак уже не помнил. Когда-то, в начале осени, они проходили стороной по дороге, но в деревню не заходили. Впрочем, сейчас это его мало заботило. Важнее было определить, нет ли там немцев или полицаев, чтобы ненароком не угодить в западню. Он недолго постоял возле кустарника, прислушиваясь, но ничего подозрительного в деревне вроде бы не было слышно. Донеслось несколько разрозненных, приглушенных ночью звуков, лениво протявкала собака. По-прежнему упруго и настойчиво дул ветер, тихо посвистывая рядом в мерзлых ветвях, пахнуло дымом. Где-то, наверное, топили. Тем временем сзади подошел Сотников и, остановившись, тоже всмотрелся в сумерки. — Ну что? — Вроде тихо, — негромко сказал рыбак. — Пошли помалу. Было бы удобнее и короче свернуть к крайней в этой деревне избушки, что темнело невдалеке, по самые окна увязнув в сугробе, там начиналась улица. Но возле крайней всегда больший риск напороться на неприятность. В конце улицы обычно заканчивают свой маршрут караульщики и патрули, там же устраивает засады полиция. И он свернул по снегу в сторону. Вдоль проволочной в две нитки ограды они перешли лощинку, направляясь к недалеким постройкам, тесно сгрудившимся в конце огородов на отшибе. Это было гумно. Там еще постояли минуту за растрескавшимся углом пуньки или тока с продранной крышей, прислушались, и рыбак с оглядкой вышел на пригумение. Отсюда было рукой подать до низенькой, сиротливо покосившейся избушки при одном сарайчике, куда вела утоптанная в снегу тропинка. Рыбак сделал по ней два шага, но тут же соступил в снег, на тропке пронзительно заскрипело под сапогами. За ним принял в сторону Сотников, и они пошли и так, по обе стороны стежки, к избе. Они еще не достигли сарайчика, когда их слуха явственно донесся стук. Во дворе кто-то рубил дрова, рубил вроде бы с неохотой, в полсилы. Рыбак обрадовался. «Если рубят дрова, значит, в деревне, наверное, все тихо, чужих нет. К тому же не надо стучать в окно, проситься впустить». Обо всем можно будет расспросить дровосека. Правда, он тут же подумал, что неосторожностью можно спугнуть человека. Завидев чужих, запрется, тогда попробуй его вытащить из избы. И он как можно тише обошел сарайчик, переступил через концы брошенных на снегу жердей и вышел из-за угла.